Я был мальчик, соблазнился и пошел в гусары. Ну, а потом... Там, в Петербурге, есть академия. Потом... Что потом? Перебил Марк и засмеялся. Известно, что поздно было. Какая академия после чада петербургской жизни? С досадой говорил Райский, ходя из угла в угол. У меня, видите, есть имение, есть родство, свет. Надо бы было все это отдать нищим, взять крест и идти, как говорит один художник, мой приятель. Меня отняли от искусства, как дитя от груди. Он вздохнул. «Но я ворочусь и дойду», — сказал он решительно. «Времени ушло, я еще не стар». Марк опять засмеялся. «Нет», — говорил он, — «не сделаете». «Куда вам?» «Отчего нет?» «Почему вы знаете?» — горячо приступил к нему Райский. «Вы видите, у меня есть воля и терпение. Вижу, вижу. И лицо у вас пылает, и глаза горят. И всего от одной рюмки. То ли будет, когда выпьете еще, тогда тут же что-нибудь сочините или нарисуете. Выпейте. Не хотите ли?» «Да почему вы знаете? Вы не верите в намерение?» «Как не верить? Ими говорят, вымощен ад». Выражение приписывают то английскому писателю Джонсону, 1709-1784, то английскому богослову Герберту, умер в 1632 году. «Нет, вы ничего не сделаете, и не выйдет из вас ничего, кроме того, что вышло, то есть очень мало. Много этаких у нас было и есть. Все пропали или спились с кругу. Я еще удивляюсь, что вы не пьете. Наши художники обыкновенно кончают этим. Это все неудачники». Он с усмешкой подвинул ему рюмку и выпил сам. «Он холодный, злой, без сердца», — заключил Райский. Между прочим, его поразило последнее замечание. «Много у нас этаких», — шептал он и задумался. «Уже ли я из тех, с печатью таланта, но грубых, грязных, утопивших дар в вине? Одна нога в калоши, другая в туфли», — мелькнуло у него бабушкино живописное сравнение. «Уже ли я неудачник? А это упорство? Это одна вечная цель? Что это значит?» Врет он. «Вы увидите, что не все такие», — возразил он горячо. «Увидите, я непременно...» И остановился, вспомнив бабушкину мудрость о заносчивом непременно. «Сами же видите, что я не топлю дар в вине», — прибавил он. «Да, не пьете, это правда. Это улучшение, прогресс. Свет, перчатки, танцы и духи спасали вас от этого. Впрочем, чад бывает различный. У кого пары бросаются в голову, у другого... Не влюбчивы ли вы?» Райский слегка покраснел. «Что, кажется, попал? Почему вы знаете?» «Да потому что это тоже входит в натуру художника. Она не чуждается ничего человеческого, ничто человеческое и так далее. Кто вино, кто женщин, кто карты, а художники взяли себе все». «Вино, женщины, карты», — повторил Райский озлобленно. «Когда перестанут считать женщину каким-то наркотическим снадобьем и ставить рядом с вином и картами? Почему вы думаете, что я влюбчив?» — спросил он, помолчав. «Вы давеча сами сказали, что любите красоту, поклоняетесь ей». «Ну так что же, поклоняюсь, видите?» «Верно. влюблены в Марфеньку. Недаром портрет пишете. Художники, как лекаря и попы, даром не любят ничего делать. Пожалуй, не прочее того увлечь девочку, сыграть какой-нибудь романчик, даже драму. Он глядел бесцеремонно на Райского и засмеялся злым смехом. «Милостивый государь», — сказал Райский запальчиво, — «кто вам дал право думать и говорить так?» И вдруг остановился, вспомнив сцену с Марфенькой в саду, и сильно почесал свои густые волосы. «Тише! Бабушка услышит», — небрежно сказал Марк. «Послушайте», — сдвинув брови, начал опять Райский, — «если я вас до сих пор не выбросил в окошко», — договорил за него Марк, — «то вы обязаны этим тому, что вы у меня под кровом». «Так, что ли, следует дальше?» Райский прошелся по комнате. «Нет, вы обязаны тому, что вы пьяны», — сказал он покойно, сел в кресло и задумался. Ему вдруг скучно стало с своим гостем, как трезвому бывает с пьяным. «О чем вы думаете?» — спросил Марк. «Угадайте, вы мастер угадывать». «Вы раскаиваетесь, что зазвали меня к себе». «Почти», — отвечал Райский нерешительно. Остаток вежливости мешал ему быть вполне откровенным. «Говорите смелее, как я. Скажите все, что думаете обо мне. Вы давеча интересовались мною, а теперь, признаюсь, мало. Я вам надоел? Не то, что надоели, а перестали занимать меня, быть новостью. Я вас вижу и знаю. Ну, скажите же, что я такое?» «Что вы такое?» — повторил Райский, остановясь перед ним и глядя на него так же бесцеремонно, почти дерзко, как и Марк на него. «Вы не загадка. Свихнулись в ранней молодости, — говорит Тит Никоныч. А я думаю, вы просто не получили никакого воспитания, иначе бы не свихнулись. Оттого ничего и не делаете. Я не извиняюсь в своей откровенности. Вы этого не любите. Притом следую вашему примеру. Пожалуйста, пожалуйста, продолжайте, без оговорок, — оживляясь, — сказал Марк. Вы растете в моем мнении. Я думал, что вы так себе дряблый, приторный, вежливый господин, как все там. А у вас есть спирт. Хорошо, продолжайте. Райский небрежно молчал. «Что такое воспитание?» — заговорил Марк. «Возьмите всю вашу родню и знакомых, воспитанных, умытых, причесанных, не пьющих, опрятных, с хорошими манерами. Согласитесь, что они не больше моего делают. А вы сами тоже с воспитанием, вот не пьете. А за исключением портрета Марфеньки, да романа в программе». Райский сделал движение нетерпения, а Марк кончил свою фразу смехом. Смех этот раздражал нервы Райского. Ему хотелось вполне заплатить Марку за откровенность откровенностью. «Да, вы правы. Ни их, ни меня к делу не готовили. Мы были обеспечены», — сказал он. «Как не готовили?» «Учили верхом ездить для военной службы. Дали хороший почерк для гражданской. А в университете и права, и греческую, и латинскую мудрость, и государственные науки. Чего не было? А все прахом пошло». «Ну-с, продолжайте, кто же я такое?» «Вы заметили, — сказал Райский, — что наши художники перестали пить. И справедливо видите в этом прогресс, то есть воспитание. Артисты вашего сорта еще не улучшились. Все те же, как я вижу». «Какие же это артисты? Скажите только, пожалуйста, напрямик». Артисты без церемоний, которые напиваются при первом знакомстве, бьют стекла по ночам, осаждают трактиры, травят собаками дам, стреляют в людей, занимают везде деньги. «И не отдают», — прибавил Марк. «Браво! Славный очерк! Вы его поместите в роман!» «Может быть, помещу. Кстати, о деньгах. Для полноты и верности вашего очерка дайте мне рублей 100 взаймы. Я вам никогда не отдам. Разве что будете в моем положении, а я в вашем». «Что это, шутка?» «Какая шутка? Огородник, у которого нанимаю квартиру, пристает. Он же и кормит меня. У него ничего нет. Мы оба в затруднении». Райский пожал плечами, потом порылся в платьях, наконец отыскал бумажник и, вынув оттуда несколько ассигнаций, положил их на стол. «Тут только 80. «Вы меня обсчитываете», — сказал Марк, сосчитав. «Больше нет. Деньги спрятаны у бабушки, завтра пришлю. Не забудьте. Пока довольно с меня. Ну-с, что же дальше?» «Занимают деньги и не отдают», — говорил Марк, пряча ассигнации в карман. «Праздные повесы, которым противен труд и всякий порядок», — продолжал Райский. «Бродячая жизнь, житье нараспашку, на чужой счет. Вот все, что им остается, как скоро они однажды выскочат из колеи. Они часто грубы, грязны. Есть между ними фаты, которые еще гордятся своим цинизмом и лохмотьями». Марк засмеялся. «Не в бровь, а прямо в глаз. Хорошо, хорошо», — говорил он. «Да, если много таких художников, как я, — сказал Райский, — то таких артистов, как вы, еще больше. Имя им — Легион». «Еще немножко, и вы заплатите мне вполне», — заметил Марк. «Но прибавьте, легион, пущенный в стадо, восходит к Евангелию от Луки и от Марка». Он опять засмеялся. За ним усмехнулся и Райский. «Что ж, это неправда?» — добавил Райский. «Скажите по совести. Я согласен с вами, что я принадлежу к числу тех художников, которых вы назвали...» «Как?» «Неудачниками». «Ну, очень хорошо. И слово хорошее меткое». «Здешнего изделия. Чем богаты, тем и рады», — сказал, кланяясь, Марк. «Вам угодно, чтоб я согласился с верностью вашего очерка? Если б я даже был стыдлив, обидчив, как вы, если бы не хотел согласиться, то принужден был бы сделать это. Поэтому поздравляю вас. Наружно очерк верен, почти совершенно».